на него непонимающим взглядом. Но тонкий нос задрожал, и эта дрожь сообщилась маленькому увядшему рту, растянувшемуся в бледной судорожной улыбке. «Знаешь, что говорит доктор? Что однажды я могу от этого умереть. Тогда почему ты не перестанешь? Скажи мне, почему я должна перестать?» Альбери снова сел в машину, водрузив на нос темные очки. Мать наклонилась вперед, положила руку ему на плечо. Рука была худая, прозрачная, с натянувшейся на косточках кожей, покрытая красными и синеватыми пятнами. Ногти отливали чернотой. Марчелло хотел бы не смотреть, но не мог. Он видел, как рука движется по плечу мужчины, а затем, лаская, легонько щекочет ему ухо. Мать сказала: «А теперь едем в клинику». «Хорошо, сеньора», — ответил Альбери, не оборачиваясь. Мать подняла разделительное стекло и откинулась на подушке, в то время как машина плавно тронулась с места. Искоса взглянув на сына, она сказала, к удивлению Марчелло, не ожидавшего такого проявления интуиции: «Ты злишься, потому что я приласкала Альбери, не так ли?» Говоря это, она смотрела на него со своей детской, потерянной и слегка судорожной улыбкой. Марчелло не удалось стереть с лица выражение досады. Он ответил: «Я не злюсь. Я предпочел бы этого не видеть». Она сказала, не глядя на него: «Ты не можешь понять, что значит для женщины больше не быть молодой. Это хуже смерти». Марчелло молчал. Машина бесшумно ехала под перечными деревьями. Их перистые ветви шуршали об оконные стекла. Немного погодя, мать добавила: «Иногда мне хочется скорее стать старухой. Я была бы худенькой, чистенькой старушкой». Она улыбнулась, довольная, забавляясь игрой воображения, похожей на засушенный цветок, сохранившийся между страницами книги. Она положила ладонь на руку Марчелло и спросила: «Ты, наверное, предпочел бы иметь матерью, такую старушонку преклонного возраста, хорошо сохранившуюся, как в Нафталине?» Марчелло взглянул на нее и неловко ответил: «Когда-нибудь ты такой и будешь». Она посерьезнела и, поглядывая на него, жалко улыбнулась: «Ты действительно так думаешь? Я, напротив, убеждена, что однажды утром ты найдешь меня мертвой в комнате, которую ты так ненавидишь». «Почему, мама?» — спросил Марчелло. Но он понимал, что мать говорит серьезно и, возможно, права. «Ты молода и должна жить. Это не исключает того, что я скоро умру. Я знаю, так выходит по гороскопу». Внезапно она подняла к его глазам руку и спросила без всякого перехода: «Тебе нравится это кольцо?» Это был крупный перстень с камнем молочного цвета в искусной оправе. «Да, красивое», — сказал Марчелло, едва взглянув на него. «Знаешь», — перескочила на другую тему мать, «иногда я думаю, что ты все взял от отца. Он тоже, когда еще был в здравом рассудке, ничего не любил. Красивые вещи ничего для него не значили. Он думал только о политике, как ты». На сей раз, сам не зная почему, Марчелло не смог сдержать сильного раздражения. «Мне кажется, — сказал он, — что между моим отцом и мной нет ничего общего. Я человек абсолютно здравомыслящий. Короче говоря, нормальный. Он же, напротив, еще до того, как попал в клинику, насколько я помню, и ты это всегда подтверждала, был, как бы это сказать, несколько экзальтированным». «Да, но что-то общее у вас есть. Вы не наслаждаетесь жизнью и не хотите, чтобы ею наслаждались другие». Она на мгновение выглянула в окно и неожиданно добавила: «На твою свадьбу я не приду. Впрочем, ты не должен обижаться. Я никуда больше не хожу. Но поскольку ты все-таки мой сын, думаю, что должна сделать тебе подарок. Что бы ты хотел?» «Ничего, мама», — равнодушно ответил Марчелло. «Жаль», — наивно сказала мать. «Если б я знала, что ты ничего не хочешь, то не стала бы тратить деньги. Но теперь я его уже купила. Возьми». Она порылась в сумочке и вытащила оттуда небольшую коробочку, перетянутую резинкой. «Это портсигар. Я заметила, что ты кладешь пачку в карман». Она открыла коробку, вынула серебряный портсигар, плоский, покрытый густой резьбой, и щелкнула им, протягивая сыну. Портсигар был наполнен восточными сигаретами, и мать, воспользовавшись этим, взяла одну и заставила Марчелло дать ей прикурить. Он в некотором смущении, глядя на открытый портсигар, лежащий на коленях матери, и не касаясь его, сказал: «Очень красивая вещь. Не знаю, как и благодарить тебя, мама. Наверное, для меня он слишком красив». «Уф, да чего же ты скучен», — сказала мать. Она закрыла портсигар и грациозным, не допускающим возражений жестом, опустила его в карман пиджака Марчелло. Машина чересчур резко завернула за угол, и мать упала на Марчелло. Она воспользовалась этим, положила ему руки на плечи, слегка запрокинула голову и, глядя на него, сказала: «Ну-ка, поцелуй меня за подарок». Марчелло нагнулся и коснулся губами материнской щеки. Она откинулась на сиденье и сказала со вздохом, поднеся руки к груди: «Горячий был поцелуй. Когда ты был маленький, мне не приходилось выпрашивать у тебя поцелуи. Ты был таким ласковым ребенком». «Мама», — внезапно спросил Марчелло, — «ты помнишь ту зиму, когда папа заболел?» «Еще бы», — простодушно ответила мать. «Это была ужасная зима. Он хотел разойтись со мной и забрать тебя из дома. Он уже был безумен. К счастью, я имею в виду, к счастью для тебя, он окончательно сошел с ума. И тогда стало ясно, что права была я, желая, чтобы ты остался со мной». «А что?» «Так вот, мама,